Вдруг внимание Шарлотты привлекла одна женщина. Ее гладко причесанные золотистые волосы сверкали от падавшего на них света канделябров, на лице было восторженное внимание. Лорд Уинтроп пожелать себе не мог более внимательной и благодарной слушательницы, к тому же разделявшей полностью все, что он говорил. «Кто она?» — шепнула Шарлотта сестре. «Понятия не имею», — ответила тоже шепотом Эмили. «Я видела ее и миссис Уинтроп вместе, и они, кажется, симпатизируют друг другу. Я думаю, она друг семьи. Но она, кажется, не разделяет чувств вдовы, вернее, отсутствие их. Очевидно, она любила покойного больше, чем его собственная жена», — предположила Эмили. «Возможно, она то, что ты ищешь. Вернее, что ищет Томас. Любовница?» «Тссс». Худая женщина, стоявшая впереди, обернулась через плечо и уставилась на них, вопросительно подняв брови. Эмили, вскинув одно плечо, посмотрела на нее и тоже подняла брови в вопросе. Женщина презрительно фыркнула. «Некоторые все еще не научились вести себя», — сказала она достаточно громко, чтобы сестры услышали. «Шшш», — прошипела на них женщина слева. «Вот», — возмущенно сказала худая женщина. Речь лорда Уинтропа наконец подошла к концу. Лакеи с подносами задвигались среди гостей. На подносах стояли бокалы со сладкой мадерой или легким сухим вином и лимонадом для дам. Эмили, скорчив гримаску, взяла белое вино. Шарлотта, поколебавшись, ограничилась лимонадом. Ей нужно было сохранить светлую голову, да и само событие не располагало к удовольствиям. «Я должна познакомиться с этой блондинкой», — решительно сказала она сестре. «Как бы это придумать? Я не могу думать о всяких церемониях и прочем. Я выберу иной способ, более простой», — ответила Эмили. «Какой же?» Вместо того, чтобы объяснить Шарлотте, что она имеет в виду, и дать сестре возможность отказаться, Эмили тут же продемонстрировала, как она это сделает. Извинившись, она протиснулась мимо группы мужчин, вспоминавших былые походы и беднягу Оукли Уинтропа, и направилась прямо к Торе Гаррик. В двух шагах за нею неуверенно следовала Шарлотта. «Миссис Уотерс!» — восторженно воскликнула Эмили. «Я верила, что мы обязательно снова встретимся. Правда, не при таких печальных обстоятельствах. Как вы, дорогая?» У Торы, когда она обернулась, был испуганный вид. Она с удивлением и тревогой смотрела на незнакомую ей женщину, но, увидев ее улыбающееся лицо и сияющие глаза, немного сконфузилась. «Боюсь, вы ошиблись. Я Гаррик, а не Уотерс. Мой покойный муж Сэмюэль Гаррик был лейтенантом Королевского военного флота. Вы, возможно, слышали о нем?» «О боже, простите меня!» — рассыпалась в извинениях Эмили. «Какая ужасная ошибка! Видимо, мое зрение меня подвело. Я близорука. Теперь, когда я вижу вас вблизи, то понимаю, что ошиблась». Она развела руками. «Миссис Уотерс, во-первых, ниже ростом и гораздо старше. Конечно, она не скажет мне спасибо за такую характеристику, поэтому, надеюсь, вы никогда не расскажете ей. Но у вас совершенно одинаковый чудесный цвет лица и прелестные волосы». Тора покраснела от удовольствия и растерянности. «Вы простили меня, миссис Гаррик?» — поспешила спросить Эмили и схватила Шарлотту за руку. «Это моя сестра Шарлотта Питт. Вы знакомы?» «Нет, разумеется, вы не могли быть знакомы, иначе она не позволила бы мне совершить такую глупую ошибку». «Здравствуйте, миссис Питт», — начиная нервничать, сказала Тора. «О, совсем забыла», — воскликнула Эмили. «Раз вы не миссис Уотерс, то вы не знаете, кто я. Я Эмили Редли. Я так рада, что мы познакомились. Если, конечно, вы не против». «Конечно, я тоже очень рада». Это все, что нашлась ответить совсем обескураженная Тора. Эмили ослепительно улыбнулась. «Как это мило с вашей стороны, особенно в такой печальный день. Вы хорошо знали бедного капитана Уинтропа?» Или я допускаю бестактность?» «Нет, конечно, нет», — успокоила ее Тора. «Я знала его хорошо. Он служил вместе с моим мужем, прекрасным офицером и человеком. В чем-то они с бедным капитаном Уинтропом даже были похожи. Преуспевали во всех своих начинаниях, были сильны духом и телом, у каждого из них было высокое чувство долга и цели. Надеюсь, вы понимаете меня?» «Да-да, конечно», — поспешила заверить ее Эмили. «Некоторых мужчин невозможно свернуть с того пути, который они считают верным, несмотря на все соблазны». Лицо Торы просияло. «Совершенно верно. Вы замечательно точно это подметили», — согласилась она. «Особенно это касается профессии моряка. Они не сворачивают со своего пути, а за ошибки платят жизнью. Дорогой Сэмюэль часто это повторял. Он был точен и аккуратен, как и капитан Уинтроп. Они были такими. Я люблю мужчин, отдающих приказы и исполняющих их, а вы? Что было бы с миром, если бы мы все были беспечны, беспорядочны, полагались лишь на интуицию и на авось? Боюсь, увы, что я именно такая». «Это присуще артистам, я полагаю?» Эмили нахмурилась. «Они очень непостоянны. Я представляю, как вы любили капитана Уинтропа, ведь он так похож на вашего покойного мужа». «Я его очень уважала», — поблагодарила ее Тора, но в голосе ее слышались виноватые нотки. «Он был крестным отцом моего сына». Она повернулась налево и указала на юношу с такими же светлыми волосами, как и у нее, но остальные фамильные черты едва угадывались из-за несходства выражения лица. За мечтательной тонкостью черт матери скрывалась спокойная и безоговорочная вера в обретенную ею прекрасную правду. В сыне все было переменчиво. Поиски, сознание вины, разочарование — все это можно было уловить в его меняющихся глазах, в изгибах губ. Он был еще далек от такого покоя, которого достигла его мать. А пока что юноша усаживался, бережно держа в одной руке гриф виолончели, а в другой смычок. «Это мой сын Виктор», — тихо прошептала Тора. «Он будет играть?» — с интересом спросила Шарлотта. Как далек был этот мальчик от образа своего отца, самоуверенного морского офицера, который создался в ее воображении после рассказов Торы Гарик. «Мина Уинтроп попросила его», — пояснила Тора. «Виктор действительно хорошо играет, но я думаю, она попросила его потому, что он очень привязан к ней, и чутьем поняла, что подобная просьба поможет ему менее остро переживать эту трагедию. Мой сын счастлив, что может хоть что-то сделать для нее». «Как это благородно с ее стороны», — согласилась Эмили. «В такой тяжелый для нее момент она проявляет чуткость и внимание к другим. Я восхищаюсь ею». «И я тоже», — добавила Шарлотта. «Я едва знаю ее, но уже испытываю к ней симпатию». «Я должна по-настоящему вас познакомить», — быстро пообещала Тора. «Как только он сыграет». Она умолкла, остановленная наступившей тишиной. Все повернулись к Виктору, скорее из вежливости к молодому музыканту, чем из подлинного желания слушать музыку. Но как только его смычок коснулся струн, и в тишине прозвучала дрожащая густая нота, все изменилось. Звук, такой печальный, такой одинокий, заставил всех обратиться вслух. Музыкант не имел перед собой нот, он играл по памяти, извлекая звуки словно из собственной опечаленной души. Шарлотта, бросив взгляд на вдову, увидела слабую тень улыбки на ее губах. Глаза Мины были устремлены на музыканта. И хотя он играл что-то щемяще печальное, лицо ее было спокойным, а глаза сухи. «Возможно, в них уже не оставалось слез, бедняжка все их выплакала», — гадала Шарлотта. «А может, она все еще в шоке от случившегося, или из тех, кто не умеет плакать?» Лорд Уинтроп с очень бледным лицом словно застыл. Видимо, ему нелегко было сдерживать свои чувства. Попыталась это сделать леди Уинтроп, но не смогла. Слезы переполнили ее глаза и залили лицо. Вокруг нее сразу же захлопотали две или три подруги, обступив ее, словно желая защитить или просто дать ей почувствовать их близость и поддержку. Тора Гаррик, стоявшая рядом с Шарлоттой, держалась очень прямо. Лицо ее сияло гордостью, словно она присутствовала на церемонии военного погребения. По ее мнению, сын мог бы также хорошо играть и похоронный марш. «Виктор очень одаренный юноша», — похвалила Шарлотта, когда виолончель умолкла. «Он играет так вдохновенно!» «Признаюсь, я никогда еще не слышала, чтобы он так прекрасно играл», — с некоторым удивлением сказала Тора. «Очевидно, то, что я слышала, были всего лишь упражнения. Мой сын очень дружил с капитаном Уинтропом. Оукли так напоминал ему отца, погибшего на боевом посту 7 лет назад. Голос ее звучал глухо от нахлынувших чувств, лицо застыло. «Бедняжке Виктору было всего 17. Трудно мальчику расти без отца, миссис Пит». Она печально покачала головой. «Это так ужасно. Иметь пример отца перед собой — это так важно, как вы считаете? При всей своей любви и преданности мать не может дать сыну все, что нужно. Мужество, понятие о чести и самоотверженном исполнении долга, а главное — самосовершенствование». На сей счет Шарлотта имела свое мнение. У нее не было братьев. Был сын Дэниел, однако ему было еще рано думать об этих важных для мужчин качествах. Но Тору, кажется, мало интересовало мнение Шарлотты. «Бедный Оукли старался дать ему все, что не успел отец. Он поощрял его, много рассказывал о флоте. Разумеется, он оказал бы ему всяческое содействие в карьере, если бы Виктор того захотел». «Вы, должно быть, искренне любили капитана Уинтропа», — промолвила Шарлотта. «Да», — чистосердечно призналась миссис Гаррик. «Я не могла относиться к нему иначе. Он был так похож на моего дорогого Сэмюэля. В нем были те же достоинства. Разве можно не любить таких мужчин, как вы считаете? А какой счастливой должна считать себя та, которая в своей жизни заслужила уважение двух таких мужчин? Сэмюэль был очень преданным отцом и мужем. Я постоянно напоминаю об этом Виктору, боясь, что время сотрет это из его памяти. Будь на месте Шарлотты кто-то другой, он заподозрил бы в этом признании Торы ее близость с обоими мужчинами. Но Шарлотта, дивясь наивности и искренности ее восторженных слов, не могла не поверить, что в случае с капитаном речь идет о простом романтическом обожании. Однако знала ли об этом Мина Уинтроп? Воспринимала ли она это платоническое обожание как любовь? Не прячет ли она под своей холодной хрупкостью ревнивое сердце обманутой жены? Какова в ее жизни роль брата? Шарлотта поискала глазами Барта Митчелла. Она почти сразу нашла его. Он стоял один, в тени большой колонны, поддерживавшей балкон. Взгляд его был неподвижен, и, насколько Шарлотта могла определить, был устремлен на Тору. Не ошиблась ли она, прочитав в глазах миссис Гаррик лишь наивность? Не вскружило ли это страстное обожание голову тщеславному Оукли Уинтропу? Нет сомнения, что Барт Митчелл не мог видеть этого. Ее мысль прервала Тора, коснувшись ее руки. «Теперь я должна познакомить вас с Миной», — тихо сказала она под шум аплодисментов, которыми слушатели наградили Виктора, закончившего играть вторую пьесу. «Я уверена, вам она понравится. Она совершенно бескорыстный человек. Вы в этом убедитесь». Мина действительно была очень приветлива, и, казалось, ей было приятно познакомиться с Шарлоттой, ибо вела она себя менее официально, чем в первый раз. Не прошло и нескольких минут, как они живо беседовали о меблировке и отделке комнат, и здесь Мина проявила себя как человек вполне компетентный. В те полчаса, что Шарлотта угощалась действительно изысканной и вкусной едой, от которой ломился стол, к ней, наконец, присоединилась Эмили. «Ты что-нибудь узнала?» — сразу же спросила она шепотом. «Разумеется, ценные». «Не думаю», — ответила также тихо Шарлотта. «Все больше впечатления, но, вопреки всему, мне понравилась Мина Уинтроп». «Приятность, увы, не означает невиновность», — резонно заявила Эмили. «Самые невыносимо скучные люди, полные чепухи и вздора, могут быть чисты, как ясный день. Я имею в виду данное преступление. Разумеется, сами того не зная, они могут быть виновниками любых других катастроф. Я не хочу обсуждать вопросы виновности или невиновности», — прервала ее Шарлотта. «Я уверена, что она может быть виновной, по крайней мере, когда речь идет о любовнике. Оукли Уинтроп относится к тому типу людей, от которых время от времени требуется отдохнуть. Своего рода образцовый мужчина, герой, по словам миссис Гаррик». Шарлотта отодвинулась, пропуская старую леди, поддерживаемую под руку мужем. «У миссис Гаррик сияют глаза, когда она говорит о нем, и неизменно в связи с ее покойным мужем. Рассказывает, как он заменил Виктору отца. Мальчик прекрасно играет на виолончели. Ты можешь представить его где-нибудь на корме, орущего приказы?» «Я нет». «Если он чем-нибудь и будет командовать, то это будет музыкальный квартет», — заметила Эмили. «Кажется, мы ничего не достигли». Она бросила взгляд через плечо. «Знаешь, я считаю, мистер Эдли просто отвратителен. Он так самоуверен. Мне хотелось бы раскопать хорошенький пикантный скандальчик о нем. Такой, чтобы все хохотали и рассказывали друг другу». «Будет лучше, если не ты его раскопаешь», — испуганно предостерегла Шарлотта. «Как бы это ни повернулось против тебя. Я знаю, знаю, но это чертовски несправедливо. Вот если бы это был мистер Харлвуд, у меня нашлась бы пикантная историка о нем, хотя я не уверена, что это правда. А разве это так важно? Ведь он не баллотируется в парламент и не соперник Джеку». «Конечно, нет. Но у него обязательно есть любовница. Что в этом необычного?» — воскликнула Шарлотта с гримаской отвращения. «Это банально. Он очень интересный мужчина, и я ничуть не удивлюсь, если это так. Как ты думаешь, это удивило бы его жену?» «Она недавно умерла», — сказала Эмили. «Впрочем, это неинтересно». «А какая жена у Этли?» «Знаешь, довольно мила». «По-своему, конечно», — ворчливо ответила сестра. «Я думаю...» «Будь осторожна, Эмили». Шарлотта стала серьезной. «Джек однажды уже отказался от членства в узком круге. Они ему этого не забудут. Уверена, что Этли знает об этом. Если я не ошибаюсь, он сам является его членом и использует все свое влияние, чтобы победить Джека на выборах. Не давай ему в руки лишнего оружия против вас». «Не дам», — так же серьезно заверила ее Эмили. «И поверь мне, Шарлотта, ни одному Джеку грозит опасность. Эти люди настроены против всех в полиции, кроме тех, кто тоже стал членом их общества. Они постараются мешать Томасу, как только смогут. Расследование убийства Уинтропа, мне кажется, не удается провести так быстро, как хотелось бы. Если его убил какой-то недруг, то Томасу нелегко будет решить эту задачу. А это ему не простят ни правительство, ни общество, которые не смирятся с еще одной неудачей. Ему не поможет и узкий круг, поскольку он не является его членом». «Ты права», — мрачно промолвила Шарлотта. «Пожалуй, нам надо действовать более активно». «Я всегда с тобой, что бы ни было, ты знаешь», — ободрила ее Эмили. «Сделаю все, что смогу. Рассчитывай на мою помощь, какая только тебе понадобится». «Спасибо, спасибо, дорогая. А теперь пойдем к гостям. Поговорим, возможно, что-нибудь узнаем о покойном достопочтенном Оукли Уинтропе и его семействе, да и о тех, кто пришел почтить его память». Шарлотта взяла Эмили за руку, и они смешались с толпой.